Дни шли, дояром почти не ел, не спал, весь горя вдохновением, которое иногда переходило в опасный экстаз, подобный тем, каких достигают йоги и садху. В тревоге за Даярама Тилотама забыла собственную усталость. Она упрашивала его остановить работу, передохнуть хоть несколько дней, но вызвала лишь взрыв раздражения. Даярам чувствовал, что дал все, что мог взять от своего ума, сердца, любви и рук. Странное чувство возникло у Тилотамы. Статуя была не такой, какой она представляла ее себе, мечтая, что когда-нибудь встанет перед законченным образом Анупамсундарты. Мгновение пришло. Статуя была великолепна, но, глядя на нее, она не испытывала радости. Тилотама еще не понимала, что, участвуя в создании тончайших подробностей, она утратила ощущение цельности. Даярам тоже был недоволен. Часами он подправлял что-то незаметное ничьему другому взгляду. Он тревожился и бессознательно откладывал окончание статуи, словно боясь признаться в своей неудаче, в том, что больше он ничего не может. И все же мгновение это наступило. Художник стоял, всматриваясь в каждую морщинку сырой глины. Тилотама следила за ним, затаив дыхание, не смея шевельнуться. Жестокая тревога отразилась на лице Даярама. Он отступил назад, вздохнул и сказал: «Хатам, конец. Я вижу много ошибок, но больше ничего не могу. Не вышло так, как я мечтал, как задумывал. Пусть все равно». С этими словами он шагнул к ящику, на котором сидела Тилотама, протянул к ней руки и без чувств рухнул к ее ногам. В ужасе она вскочила, нагнулась, пытаясь поднять его тяжелое тело, и вдруг у нее глаза заволоклись красным пламенем, и она упала рядом к подножию изображения, торжествующего в своей красоте, силе и жизни. Молчание в студии привлекло служанку, которая с воплем понеслась за доктором, жившим по соседству, и, по счастью, в этот утренний час застала его дома. «Что же это вы? Сурово журил их старый врач. Сильны, как тигр с тигрицей, а довели себя до такого состояния. Немного вина, усиленное питание и 3 дня в постели, только врозь, врозь, вот снотворное». Насмешливая искорка загорелась во взгляде Даярама, устремленном на Тилотаму. Сообразив, чему приписывает врач их недомогание, она вся залилась краской и закрыла лицо руками, вздрагивая от сдержанного смеха. Врач, поворчав и посмотрев на нее неодобрительно, ушел. Даярам вскочил и принялся обертывать статую мокрыми тряпками. Едва справившись с работой, он вынужден был лечь от нового приступа слабости.